Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день, Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Студия Александр Павлов и Марина Кирьянова. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. Сегодня говорим о фламенко. Фламенко – это национальный испанский танец. Но это слишком простое и утрированное определение, ведь фламенко – это страсть, огонь, яркие эмоции и драматизм. Достаточно один раз увидеть эффектное и выразительное движение танцовщиц, чтобы забыть о всем на свете, забыть течение времени. А музыка – это отдельная история. Не будем вас томить, пора окунуться в историю и специфику этого танца. У нас сегодня в гостях Елена Девяткина, руководитель школы фламенко «Доня Роза», и Екатерина Тутукина, танцор школы «Доня Роза». Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос. Что же такое фламенко? Я понимаю, там испанский танец, страсть, огонь, да? Хочется рассказывать о них. Что такое фламенко? А, фламенко, во-первых, это не танец. Не танец. Вот, давайте с этого, да. Почему? Фламенко – это три единства. А гитары, музыки, ну, чаще просто гитары, иногда с дополнениями, пение, канте и байло, танцевание. Причем это три единства очень часто рождается вот здесь и сейчас, эту секунду. То есть встречаются три или больше человек, которые до этого друг с дружкой практически не были знакомы, и начинают творить прямо вот здесь. Я читала, что фламенко – это большей части импровизация, так это? Да. Да? Фламенко танцуется на три четверти. И я даже слышала, может быть, если я сейчас неправильно озвучу фламенко, да, вы меня… Вот сейчас смотрим, самое интересное будет. Я надеюсь, что по звуку получится, то есть получается… Я, конечно, плохо у меня вот с музыкальным тактом, но вот когда это делается ногами, нет, Екатерина так ухмыльнулась. Нет, я слушаю. Не попало вот. Мы сейчас объясним, да. Очень далеко. Основной компас фламенко – это 12 долей. Компас – это устойчивый ритм. Вообще музыкантов, которые привыкли к традиционной нашей музыкальной школе, это полнейший расколбас. Потому что 12 долей – это три такта по две доли и два такта по три доли. Представляете? Нет? Вот так сложно. И это повторяется. Похлопаешь? Да, давайте похлопать. Задание такое, если люди с музыкальным слухом, они обязаны это повторить, я не повторю точно. А еще это идеальная кардиограмма, и поэтому, когда танцор или танцовщица разгоняет ритм, то у людей просто естественным образом приподнимается либо настроение, либо артериальное тонус, давление, артериальное давление запросто. Вот. И за счет этого это захватывает, в том числе. Мы сейчас похлопали, да? Вот какая музыкальная составляющая фламенко должна присутствовать? Я понимаю, что это гитары. Маракасы. Нет, сформулирую вот как. Под какую музыкальную составляющую лично вы танцуете? Нам достаточно хлопков. Хлопков? Достаточно пальмаса. Пальмас – это хлопки, и мы можем запросто потопать, похлопать, вот когда мы собираемся в кругу. К сожалению, у нас пока нет гитариста в нашей ивановской школе. Мы мечтаем о нем. Даже гитаристы, обратите внимание, есть девушки, которые танцуют фламенко. Им необходим человек, который готов влиться в их ритм жизни, в их ритм танца и стать главным, центральным, вокруг которого будут виться прекрасные девушки. Девушки действительно будут виться вокруг гитариста. Обязательно. Да. Причем не только ивановские. Гитаристов любят все на всех уровнях. Там какая-то особенная гитара должна быть? Гитара обычная, классическая, но стиль игры, особенный. А вот что еще характерно для фламенко, да, это кастаньеты. Вот у нас Екатерина принесла с собой кастаньеты. Мы обязательно их услышим. Но я прочитала такую интересную историю, что кастаньет изначально не было в руках танцовщиц. Руки, они живые. Да, вот эти пальцы, эти изгибы. Да. И то есть это завораживающе, как гипноз практически. Да. Потом решили чем-то занять руки? Нет. На самом деле кастаньеты очень понравились зрителям в один прекрасный момент. И вот чтобы привлечь зрителей, позднее уже появились... Позднее появились кастаньеты. Екатерина, вот вы, если танцуете и с кастаньетами, и с, без кастаньет, да, вот лично ваши отношения, как вы думаете, они лишние во фламенко? Нет, они только дополняют и обрамляют. Они, во-первых, вводят дополнительный ритм, то есть появляется еще изюминка в танце. Вот, ну, мне интересно танцевать как с предметом, так и без. Ну, кастанеты – это, конечно, здорово. Особенно, когда коллектив танцует, мы выступали, то есть у нас девочки играют на кастанетах, звучит это феноменально. Особенно для обычного зрителя, который еще не знаком с фламенко. Танец всегда выглядит для нашего очень... русского зрителя, которому березка дорога, обнимешь ее в поле, а тут такое чудо, кастаньеты, чудо-чудное, дивное. На самом деле, надо отдать должное, что в Советском Союзе кастаньеты были. В музыкальном магазине, вот в своей жизни, я видел, что балалайки, ряд домр вот стоит, где-то немножко гитары вот стоят, пару гармошек, потому что в шуе нам дорога, стояла витрина, там лежал треугольник и лежали кастаньеты. И я всегда смотрел, что это за ракушки деревянные такие? Мне говорят, кастаньеты, это делается вот так щелк-щелк-щелк. Вот я сомневаюсь, что кто-то ими пользовался, они все время потому что лежали вот так. Если уж ты начал вспоминать советские времена, давайте вспомним мой любимый замечательный фильм «Карнавал», да? Как героиня поступала, они как раз на сцене, там были хореографическое отделение, и они на сцене и танцевали фламенко. Молодые люди, девушки, кастаньеты, вот эти дроби. Правильно я называю? У фламенко дробь называется, да? Да. Я же просто с русским уклоном думала. Ну, можем сказать по-испански сапатео. Сапатео. Сапатеадо. Сапатеадо и сапатео звучит намного круче и намного романтичнее, чем дробь. Дробь проще. Но, знаете, когда говорите дробь, вот она русская, народная. Хоп-хоп-хоп-хоп. Она сразу в ладошки. Дробушечка пошла, ножки. А тут сапатео. Сапатео звучит по-другому. Я уверена, и ногами сапатео звучит по-другому, да? Да, конечно. Особенно если в туфельках, которые фламенковые, которые еще и сами танцуют. А должны быть особенные туфли. С набойками с какими-то железными? С набойками, с утолщенной подошвой. В общем, туфли – это самое дорогое вложение. Самое любимое. Я знаю, что многие известные русские фламенки садятся в самолет, летят в Испанию или куда-то выступать, потому что наши танцовщицы очень востребованы и много где танцуют на самом деле. Они никогда не сдают туфли в багаж. Никогда. Всегда с собой. Где-то читала, что туфли для фламенко очень похожи на туфли для степа. Нет? Там ошибочная немножко мнение. Другая основа, да, там намного жестче сама по себе колодка. И каблучки, они из палисандрового дерева, чтобы они тоже издавали определенный звук, который на самом деле резонирует с тональностью и строем гитары. Сразу спрашиваю, пол какой должен быть? Ну, пол в основном должен быть мягкий. Фанера, ламинат, танцевальный линолеум. Линолеум гасит. Гасит звук. То есть тот звук, который может воспринять. Можно танцевать на плитке, но это очень болезненно потом для ног. То есть это не железные набойки, да? Нет, это специальное дерево, гвоздички. Гвоздики, каждый гвоздик. Я помню, мне как раз уже в Ивановской мастерской сделали единую железную набойку. Мастер говорит, так будет лучше. Я говорю, не-не-не-не-не. Вы не понимаете. Да, нам это не подойдет сейчас. Екатерина, хочу у вас спросить. Вот мы поговорили про руки, про пластику, особенную пластику. Мы сейчас поговорили про ноги. Я вот когда смотрю фламенко, да, вот пересматриваешь видеозаписи, и я понимаю, что настолько разный танец. Кто-то очень активно передвигается и действительно ногами работает, а кто-то может стоять на одном месте и очень плавно... Колыхаться. Нет. Что ж за слово-то такое? Да, вот они мужчины, вот он русским колыхаться. Нет, конечно. Ни в коем случае. Какое слово? Извиваться или как? Нет. Ну вот Лена уже начала говорить, что фламенко – это все-таки не танец, это целое искусство, которое включает в себя несколько стилей, большое разнообразие. То есть они называются пало. То есть самые простые, начиная с четырехдольных, вот в четырехдольном компасе, который мы танцуем, это тангос, Фарука есть та, которая тоже в четырехдольном компасе. Они отличаются, соответственно, характером. Если тангос, он веселый, заводной, помахать юбкой, посветить розами, то есть прям зажечься, то та же самая фарука, она сдержанная. Она танцуется с очень такими напряжениями, с большим напряжением. Соответственно, она более техничная. Там, а фарука, вот это можно сказать, что трагичный какой-нибудь? Фарука, она... Ее очень любят русские люди, потому что она напоминает нашу цыганочку. Это... Много дробей, это все вот эти вот, штучечки в большом количестве. И это вот, ну, это больше с цыганщину. Но сама по себе летра или песня Фаруки, она про то, как девочка Фарука плачет о том, как умер ее Фаруко. Ну, то есть по испанским правилам испанского языка Фарука девочка, Фаруко мальчик, да? Мужчина ее умер. И она вспоминает, как он играл ей на гитаре, как он дарил ей цветы. И потом идет такой процесс отпускания, как бы вот. И вообще во фламенко очень много цыганщины. А цыганщина — это что? Это гипноз, как вы сказали, да? Да. Это магия. Это и дроби здесь. Это что-то про отпускание, про разговор с предками. Вот. И вот через... большое обилие вот этих вот дробей идет процесс отпускания. То есть она, эта песня, она не веселая, но она вот заводит вот именно вот, вот там как раз самые цыганские мелодии, которые мы привыкли воспринимать как цыганские. То есть мы называем их цыганские, на самом деле да, это то, вот оно... которые мы русские знаем как цыганские. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Но просто дело в том, что вот... Земной шар-то круглый. Там, земной шар-то круглый, и цыгане в Испанию тоже в одно время переместились. Или и, из Испании и к нам пришли варианты цыган. Нет. В Испанию цыгане, они переместились и внесли свою огромную волну и долю вот во фламенко, и фламенко с помощью цыган оно немножко видоизменилось. Видов фламенко очень много. Я даже читала, что Пасадобль взял какие-то свои корни. Где-то они родные, где-то, но очень постановка далеко. Постановка рук, позировка, да, вот да, она перекликается да, с Фаруко. Они... Фаруко любят мужчины тоже очень танцевать, и у них вот эти вот направления, да, ну, вот направление да. Так, изображается схематично рога, то есть вот они вот любят и взгляды, то есть то есть фламенко, то есть очень-очень много разновидностей, очень она разноплановая. Я, знаете, я хотела еще спросить про руки, вот руки у фламенко. Вот, например, я почему спрашиваю, индийский танец, да, весь танец руками, и он жестами обозначает что-то, рассказывает, мы пошли туда, я посмотрела, а он мне нравится. У фламенко есть такое? Или, ну, просто руки очень активные, действительно. Они очень активные, и они чаще выражают чувства. То есть мы можем руками порхать, как голубка, да, это будет очень нежно, очень красиво. Мы можем вцепиться, как будто крылья, ну, вот птичьи вот эти вот когти. Мы можем показать страдания, мы можем что-то от сердца. То есть, да, в Индии есть система координат своя. Фламенко очень много взяла из индийских танцев. Я просто смотрю по технике, потому как, ну, идет техника, допустим, положение рук, положение ног. Вот основные моменты. Просто я Индию тоже какое-то время танцевала немножечко. Но там нет вот этой жесткой системы координат. Там действительно больше все ориентировано на чувства и на слушание музыки. Откуда? У людей из средней русской полосы желание танцевать иностранные танцы. С чего все началось? Зачем вам все вот это? Надо за них отвечать, пускай они отвечают. Можно я по-своему отвечу? Так, вот как мое мнение, как я считаю, что вот это особенность нашей русской души. Она широка. И она очень многогранна и ищет любые способы проявления себя. Давайте сначала я расскажу, потом Катя про себя тоже, да? А вообще я фламенко начала танцевать достаточно поздно, в 38 лет. До этого я практически не танцевала, но именно фламенко я ждала очень долго. Я прямо ждала, и даже у меня есть такая подруга, которая занимается танцами, она хореограф, и я долго-долго соблазняла. Говорю, а давай ты быстренько выучишь фламенко и начнешь его преподавать. Но как-то она не решилась. А почему я хотела? Вы знаете, каждый танец на самом деле – это своего рода мини-психотерапия. Поскольку основная моя задача, ну, как бы моя работа – это кинезиолог, психолог, да, то мне было всегда это интересно. Вот действительно, вот мы рассказали чуть-чуть про Фаруку, а есть сигирия. Сигирия – это вообще отпускание умерших. То есть идет сначала медленная протяжная песня, даже с воем, да, канты поются с воем. Потом идет очень длинная скобилья, то есть это опять же дробь. И потом все выходит на абсолютно жизнерадостную историю. И вот это вот бывает очень часто во фламенковых композициях. Они бывают длинные, протяжные, растянутые. Но всегда идет торжество жизни. И это такое, знаете, для меня именно опыт проживания. То есть, когда ты можешь позволить себе разные истории. И это очень интересно, потому что палы разные. Они, вот знаете, иногда многие танцы, они как бы впихиваются в один формат. Ну, например, там завлечение мужчины или там самопрезентация, да, а тут много. Ты можешь побыть победителем, как в Легриесе, да, это история про маленькую крепость, которая остановила армию Наполеона, то есть неравная борьба. Ты можешь отгревать что-то свое личное. Сыля — это вообще глубинные какие-то размышления о чем-то очень, ну, вот очень своем. То есть и вот это многообразие меня именно привлекало. Единое слово — многообразие. Вот. Екатерина, у вас тоже многообразие. Но я начала заниматься немного раньше, чем Лена. То есть у нас талантливая девушка преподавала, Дарья Волкова, в городе Иваново. Преподавала она где-то месяца 2-3, потом у нее случился мастер-класс, она решила, то есть, как-то озвучить свою деятельность в городе Иваново. Меня пригласила подруга, говорит, приходи, вроде там будет фламенко, ну, поучаствуешь, так, для массовости. А я давно хотела, тоже искала, но у нас в основном, то есть, ближайшие места, где занимаются, это, соответственно, Москва. Угу. Москва, Петербург, то есть, здесь ехать, если заниматься, то куда-то в столицу. Вот, пришла, посмотрела, попробовала, очень понравилось, потому что мне, в принципе, фламенко очень нравится ритм. Ну, очень, он меня заводит, особенно все ритмичное, то, что особенно стучать, это прям... Стучать — это моё. Да, это прям... Стучит. Ну, то есть вот я в этом прям с удовольствием нахожусь. Вот, то есть побывала на мастер-классе, где-то подумала потом недельки-две, и решила заняться. И вот мы с Дашей готовились к фестивалю, мы, то есть, подготовили номер, съездили по фестивалю, и как раз и с Леной я познакомилась, вот. И, то есть вот начала свою деятельность я вот так. Но танцевальное какое-то образование изначально было, или это просто влечение души? Вот у меня идет? Танцевального образования не было, у меня в закромах только музыкальная школа 7 лет, вот. Но танцую я всю жизнь. То есть начиная от балетного станка, потом современные танцы, потом вот это были социальные, потом я нашла спортивные бальные. И от спортивных бальных, в принципе, я пришла уже во фламенко с тем, что рост высокий, партнера найти сложно, а танцевать хочется, хочется раскрываться. То есть хочется качественно это делать, а не просто от раза к разу, как там получается. И так и начала заниматься. Фламенко, ты сам за себя. Ты сам рассказываешь свою историю, то есть в паре там не танцуешь. Вот, насколько я знаю, у нас девочки, когда я пришла уже в коллектив, у нас некоторые девочки даже ездили на индивидуальные занятия в Москву. Так хотели фламенко в городе Иваново, а его все не было и не было. И они вот тоже нашли для себя вот прям маленький коллектив и начали потихонечку танцевать в нем. Мы сегодня говорим о фламенко. Страстном испанском танце у нас сегодня в гостях Елена Девяткина, руководитель школы фламенко «Донья Роза», и Екатерина Тутукина, танцор школы «Донья Роза». Давайте поговорим вот именно о вашей школе, школа «Донья Роза». Откуда такое название? Нет, странно было бы, если бы ваша школа называлась «Березка». Да? Понятно, что название специфическое должно быть. 4 года назад ровно это произошло. У нас 22 августа даже отмечен. Практически, да, когда вот мы начали общаться. Практически юбилей, да? Да. Постепенно двигались, да. То есть Лена преподавала, я на подхвате была, вот. И то есть пришли к тому, что пора. Надо бы задуматься об организации школы. То есть с чего-то надо начинать. И мы сидели, думали, как же там назвать. И там розы, мимозы, и все, что можно, чтобы ни с кем не пересечься. И вот у нас пришло такое интересное название «Донья Роза». Вспомнили, что да, та самая Донна Роза Дель Вадорес. Но мы решили немножко отнестись к себе с самоиронией, потому что, ну, многие называются там суэрто, счастье, или там, ну, красивыми испанскими именами. Мы решили, что надо немножко быть поближе к народу. Ну и как-то да, как-то она прижилась, но совсем Донной Розой не хочется быть. Да, все-таки это немножко другая история. Вот, но... Получилось «Донья Роза». Да, «Донья Роза», знаете, у меня сразу вопрос. Фламенко — это, как мне кажется, фламенко не станцуют юные девушки. Вот эмоций и того багажа на плечах у них не будет, жизненного багажа. Мне кажется, фламенко — это как раз танец взрослой женщины. Вот чтобы уже вложить все эмоционально, чувства, эмоции, да, свои. Да, вот чувства, эмоции, тяжесть, практически тяжесть прожитого. Возрастные такие цензоры для фламенко? Для взрослой женщины во фламенко есть именно возможности, потому что все-таки костюм предполагает любую подачу себя, mm-hmm. да, любую самопрезентацию. Это подойдет и для полных, и для худых, для любых женщин, да. Именно свой опыт вообще в России очень интересно с этим, да. Если, например, часто на Западе говорят, ой, ты уже танцуешь, у нас ты еще танцуешь, потому что у нас все-таки танцуют маленькие девочки, да, да, сколько да. у нас коллективов. Но я очень редко вижу, чтобы танцевали красиво самопрезентации взрослой женщины, и это было бы интересно, и это было бы не в интимной сфере, угу. да? То есть, чтобы это было именно как бы с подачи себя в социуме. У нас эта ниша провалена. На самом деле очень жалко, что русские танцы перешли к некой такой лощеной хореографической подаче, да, очень сложной для простого обывателя. Да, да, да. Ведь это же тоже очень огромный пласт, который мы, не знаю, дай бог, если все-таки возродим каким-то образом, да. Вот. Но тем не менее, фламенко - это тот танец, в котором можно выразить себя. И я очень люблю всех своих учениц, кто к нам приходит, да, потому что ты видишь, как приходит такая скорбленная, несчастная, да, она боится улыбнуться, она сама себе в зеркале не улыбается, да. Суровая. У нас такие девчонки суровые. А потом они начинают разгибаться, раскрываться. У них идет творчество, потому что не всегда, например, они выступают как танцуют. Иногда у них идет творчество, они начинают организовывать какие-то концерты как ведущие, там какие-то затевать еще штуки, потому что мы иногда ходим там, ну, на экскурсии, там, музеи, еще куда-то. Ну, такие вот, знаете, как досуговые такие вещи, чтобы, ну, как-то вот вместе быть. Вот. И это очень здорово, когда они просыпаются, вот прям вот буквально просыпаются. А возраст ваших участников, вашего коллектива? У нас очень разный возраст. Самый молодой сейчас девочке 20 лет, а самый, наверное, возрастной за 50. О, ну, то есть 55 где-то. 50? Здорово, да. Я в восторге. Есть разница, вот вы как преподаватель, я чувствуете вот разницу, вот девушка 20 лет и вот за 50? Технически мне приходится меньше объяснять девочке, которой, ну, 20 лет, да? Но эмоционально мне приходится меньше объяснять женщине, которая... Потому что я очень много работаю через образы, и, ну, там, например, так, сейчас, значит, встали, как будто муж пришел в 3 часа утра. А девушка 20 лет еще не знает. Муж, кто это? Спрашивает девушка 20 лет. Да. Или там у нас танец был с мантонами, и, ну, то есть мантон – это большой такой платок с длинными кистями, и мы начинали как будто укачивать ребеночка. То есть женщины сразу же взяли. Да, уже все понятно. Да, все понятно, да, очень интересно получилось. Вот, то есть есть. Но, знаете, сложность как раз в том, что это очень глубоко. Часто бывает. Причем оно рвется с какой-то истерикой, но очень сложно достается для чего-то такого вот созидательного. Сложно людям раскрыться на ваших занятиях. Я понимаю, что вы очень талантливый человек, и вы раскроете, раскрепостите эмоционально любого, но вот все-таки сложно людям. Бывает, что плачут. Плачут. Но знаете как, у меня все время администратор, который работает у нас в клубе, она говорит, ну у нас несколько на самом деле направлений, да, Лена говорит, у тебя занятия люди такие все время светящиеся выходят. Они поплачут, но потом уже вот, да. Поплакать, это хорошо? Конечно. Это вообще, мне кажется, да, отличная эмоциональная разрядка, но люди приходят, они же хотят танцевать, они приходят к вам и с первой мыслью, я сейчас потанцую, я сейчас руками красиво сделаю, я сейчас встану спинку красиво. Встану, нам нос повыше. Юбка в пол, я такая вся, как на да, то есть они, когда приходят, вот первое желание танцевать, потом они понимают, что они еще эмоционально раскрепощаются. Да, первое желание потанцевать, но... Вот ты приходишь красивая, да, и потом начинаешь танцевать, сравниваешь себя обязательно там с педагогом, с другими девочками, ты понимаешь, что вот что-то как-то оно не так. Я какая-то не такая красивая. Да, и вот здесь вот происходит встреча с собой. Вот как раз с теми годами, которые рассказал Александр, с той суровостью, с теми там, кто там, дети на горбу, да, там еще какие-то, с проблемами, да, и ты уже никуда не можешь деться от этого. Ты вынуждена на себя смотреть. И это видеть, и это принимать или воспринимать, или как. И вот здесь, вот да, здесь могут быть слезы. Ну, фламенко, конечно, выгружает. Очень здорово. Я вот по себе знаю. Елена знает тоже. Мы когда с ней учили, хореографию сложную готовили. Вот я поймал себя на том, что танцуешь, вот вроде танцуешь, думаешь о хореографии, отрабатываешь, но потом заканчиваешь танцевать и понимаешь, что хочется реветь на взрыв, потому что тебе настолько, тебе внутрь вытащили из тебя все. То есть ты вот немножечко продышишься, и уже легче становится. То есть он настолько сложный вообще сам по себе фламенко, да. А домой просто, поэтому просто да, летишь. Домой, да. Идешь просто налегке. Вы творите чудеса. И женщинам прямо необходимо, я вот уверена, необходимо с нашей жизнью, с нашими семьями, с нашими сумками продуктов, вот которые надо домой принести. Необходимо несколько раз в неделю приходить к вам и раскрепощаться, думать по-другому, представлять себя той самой Доней Розой. А вот сказали, она приходит такая красивая. Надо приходить красивой? Конечно. Надо себя себе любить? Себе нужно обязательно нравиться. Я даже очень часто говорю, у меня такие шуточки есть, знаете, такие немножко на грани фола. Я говорю, так, девочки, расслабленными мышцами лица мы помогаем себе танцевать и жить. Что мы какие все суровые. То есть, я считаю, что женщина обязательно должна себе нравиться. Женщина должна себе нравиться. Мы говорим сегодня о фламенко. Вот внешний вид фламенко, ноги, каблучки, кастаньеты, руки мы сегодня оговорили. Вот внешний вид, еще я хочу про костюм поговорить. Да? Это пышная юбка. Это какой верх должен быть у фламенко? Вот костюм, какой он? Юбку вот сказала сразу, да, и все. Может, какая-то не пышная должна быть юбка? Пышная, пышная юбка. Может быть, и пышная. Пышная. Все стороны пышные. Но это я так купила. То есть такие юбки на самом деле считаются, как сказать-то? Моветоном. Моветон. Вот, моветон. Это моветон. Плохой тон. Плохой. А вот есть у вас люди, которые вот ходят, занимают фламенко, вот потом что-то вот из этого танца выносят на улицу, то есть начинает одеваться по-другому, ходить по-другому, появляется яркая помада на лице. Людей, смотрите, жизнь свою меняет. Вы знаете, у меня сегодня было очень интересное наблюдение. Я когда искала для нашей группы Катину фотографию как раз, я нашла фотографии, где мы группой в 17 году, то есть 3 года назад, это тоже было лето или начало осени, я посмотрела на девчонок, как они разогнулись. То есть насколько стала осанка. То есть вот я не могу сказать про одежду, я не могу сказать про помаду. Чаще всего я, например, в своей жизни стала, допустим, гораздо меньше носить украшений, бижутерии, потому что я всем этим добираю на концертах. То есть ты оделась как елка один раз, тебе хорошо, дальше уже не надо в жизни, да? Вот. План выполнен. План выполнен, да. Но вот то, что они распрямляются, то, что у них появляется стать, это прямо однозначно. А, Екатерина, скажите, ваша семья вам завидует? Ну, вы куда-то ушли. Вы пришли такие окрылённые. Проревевшиеся. Отдохнувшие эмоционально. Они вам завидуют? Я думаю, а больше это, мотивирует это их тоже чем-то заниматься и тоже находить для себя какие-то способы расслабления, разгрузки. Потому что я, на самом деле, ну, занимаюсь уже 5 лет этим. То есть они прекрасно знают, что там я за 2 месяца могу сказать, так, я еду в другой город. Давайте ищем там возможность как-то, кто с детьми, кто куда, то есть распределяемся. И они всегда меня поддерживают, то есть первое время у меня и муж всегда был на концертах с фотоаппаратом, то есть давай там все поддерживал, сейчас уже как-то поутихло. Привык. Так все. Ну, у него, да, у него свое увлечение, он йогой увлекается. Вот. А так, то есть и мама вся на подхвате, если что-то нужно. Но их обычно это мотивирует, то есть они обычно радуются за меня, то есть всегда... Мама не хотели вашу школу пригласить? Нет. Не то, что пригласить, я так думаю, что не захочет. А вы не спрашивали? У нее интересы немножко другие. У каждого свои интересы. Да, да, то есть здесь все равно надо найти свое. Екатерина, у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что вы готовитесь к каким-то поездкам, к каким-то выступлениям, какие-то результаты. Вот те поездки, вот куда вы едете, соответственно, вы встречаете на сцене коллективы, которые делают примерно то же самое, да, выступают. Насколько ивановские вот фламенкисты, правильно? Танцоры фламенко. Танцоры фламенко, да. Фламенки. Фламенки. Девочки фламенки. Ивановские фламенки отличаются от фламенков из других городов нашей России и вообще в целом, вот, есть ли свой стиль, есть ли свой рисунок какой-то, может быть, вот, и есть ли свои достижения, вот, в приближении максимально, вот, схожести движения к Испании. Но да. Если брать даже, например, Москву, казалось бы, столица, там есть и сильные коллективы, есть и слабые, которым мы можем нос утереть. То есть, в принципе, мы не хуже, мы танцуем на уровне, да, нам есть что показать. У нас постоянно мастер-класс, то есть постоянно учимся. То есть мы можем за себя-то постоять. Еще у нас костюмы хорошие. Да, и костюмы у нас отмечают всегда. Все-таки Ивановский край, да, костюмы очень часто разрабатывают. Ох, наши рукоделицы. Шьют у нас девчонки, у нас каждая вторая швея. И поэтому, когда мы приезжаем, там все равно же, знаете, есть, ну, 2-3 фирмы, которые шьют костюмы как бы на все, на всю Россию, да, они известны. Ну, соответственно, они очень схожи. А мы приезжаем, и мы другие, и мы интересны. Потому что есть же целая мода фламенко костюмов. Каждый год подиум, он достаточно крупный, очень много фотографий, очень много коллекций, но именно в стиле фламенко. И мы тоже отслеживаем обязательно все новые тенденции и шьем уже костюмы в соответствии с этим. Наши рукодельницы, они не только шьют. Не только ногами, но и руками. Руки золотые, ноги тоже. Я зимой смеялась, что говорю, у меня иногда бывают странные варианты дохода. Я тут учила девочек из Сибири вязать вот такие вот флекосы. Потому что я не знаю, почему они не догадались. Шарфик с этими, с висюльками. Да, вот шарфик с висюльками, он называется флекс. Нашим радиослушателям, кто не видит все вот это вот. Учила их вязать. Это традиционная испанская, да, традиционная испанская украшение. Шаль, да, шаль. Вот флекс. Флекос. То есть, красиво. Дорогие радиослушатели, это такая лента с кружевами, с определенным кружевным рисунком, от которых идут такие длинные висячие хвосты, вот, да, от ниток, которые остаются. Вот, собственно, я вот так вот. Флекос. Флекос. Очень красиво болтаются в танце. Фламенко сам по себе танец, он очень красивый, страстный, эмоциональный. Вот мы сегодня говорим об этом танце. У нас в гостях руководитель школы фламенко Доня Роза Елена Девяткина и Екатерина Тутукина, танцор школы Доня Роза. Екатерина, мы уже сказали, что вы к нам пришли с кастаньетами. Они лежат так ровненько, я на них смотрю и жду, когда же. Мы должны услышать эти кастаньеты. Ну, я про них что хочу сказать. Специально я их не несла, просто как-то раз я ехала в город, да, мы то ли где-то выступали, то ли просто надо было поддержать, я их положила в сумку. И с того момента, вот, наверное, с полгода они у меня живут в сумке. Ну, это на женской сумке. И для меня это, то есть, если у меня кастанин нет, я уже начинаю переживать, а как надо положить, то есть это наряду, там, я не знаю, с помадой, с зеркальцем. Оберег. Да, да, то есть, и в принципе у девчонок, мне кажется, у многих можно что-то такое обнаружить, какой-нибудь вот, да, фламенко, либо розочка, либо обязательно шпильки, либо веер, то есть затерялись. Элементы. То есть, как на... вот. Давайте послушаем, вот как правильно ими пользоваться и как они должны звучать вот сейчас. Я смотрю. Это сувенирные. Они, у них звук такой мягкий, деревянный. Я себе нашла специально такие аккуратненькие. Звук мягкий, но приятный. Да. Делалось двумя руками, да, пальцами. Стучалось по одной, по другой. Двумя руками кастаньета вешалась на большой палец, а остальными пальчиками, то есть с мизинчик по указательной, просто перебиралась. Мы практически как на гитаре, да, получается такая блям-блям-блям, но вот по этой деревянной. То есть не как ложками кастаньет. Нашими деревянными нет, стучать, нет, а абсолютно нет, по-другому. Совсем, ну, сравни наши деревянные ложки и кастаньеты. Ну, чем хороша с ними работа, мы пальчики развиваем. Да-да, моторика. Моторика, да. Соответственно, и мозг начинает шевелиться. Да. Это очень полезно. Давайте вот про пользу фламенко. Мы все про красоту, про страсть, а вот про пользу. То есть мы сказали, артроза уходит. Артроза уходит, соль уходит. Да, я понимаю, спина распрямляется, дыхание становится увереннее. Какие еще пользы? Я хочу уйти вот от детского увлечения танцами. Я хочу во взрослой жизни, чтобы люди не просто... Я хочу, наверное, танцевать. А мы вот сейчас расскажем, а для чего? Вот для чего? Я поняла, что эмоциональная разгрузка очень массивная. Да. Но поскольку я вообще занимаюсь телом, да, как кинезиолог, основная моя деятельность. Смотрите, очень большая проблема сейчас для многих людей, и для женщин, и для мужчин, но для женщин почему-то особенно, я не знаю, это уход головы и шеи в плечи. Угу. То есть вот эта вот сгорбленность, причем, ну, как гаджетная шея. Так вообще, то есть, если посмотреть, то у многих женщин в возрасте уже шейки-то практически нет. Она маленькая, спряталась. Да. Да, а это не только физика, это еще и состояние ткани лица. То есть это отечность лица, это раннее старение и так далее и тому подобное. Вот, то есть Это обязательно уходит на фламенко, потому что с первого, с чего мы начинаем, это мы вырабатываем корпус, осанку. То есть вообще корпус во фламенко, он очень классный. Я все время хвастаюсь, когда там приходят новички, я говорю, вот смотрите, у меня трое детей, а живота нет. Потому что образуется так называемый испанский корсет. Да, очень сильные мышцы корпуса, вот эти вот мышцы кора, которые как раз и обеспечивают нам вот эти вот красивые, длинные, протяжные позы. Ты просто не сделаешь без этого, ты развалишься. И поэтому каждое занятие раз за разом, потихонечку, с подготовочкой, мы это начинаем прорабатывать. Вот. Ну и варикоз ножки. Дроби – лучшая профилактика варикоза. Как замечательно. Вот прям так, дорогие радиослушатели, вот вы запомнили, что для того, чтобы нужно жить дольше и красивее, нужно заниматься вот танцами. Где вас найти? Вот расскажите, я хочу. А вот где вы занимаетесь? Как часто вы занимаетесь? Какой и кто к вам может прийти? В какой стороне города вы занимаетесь? Мы занимаемся в клубе «Сфера». Мы сейчас про Иваново говорим. Да, про Иваново. На Жизделёва 1 он находится. Вот. А у Кати будет маленькая детская группа на... Где у тебя? Я занимаюсь в селе Богородском. У меня просто в шаговой доступности, так как двое малышей, нет возможности детей в город постоянно выбираться. А здесь, то есть раз, недалеко, вот. То есть у меня своя детская группа маленькая. То есть мы в прошлом году начали работу в сентябре, выступили на 8 марта как результат, в костюмах, как положено, вот. Ну, ушли пока на карантин, сейчас снова начинаем работу. Ой, а для деток, наверное, вообще замечательно, особенно кто в школу начинает ходить. Да, мы неправильно сидим, мы сутулимся, расправить спинку. Расправиться, для них вот именно расправить руки, вот пальчиками поработать, то есть для них это вообще замечательно. Вот, на занятия, да. Любят. Ритм, да. Особенно если там надо, да, там топать, хлопать одновременно, а если там два хлопка, три топка и так далее, это... Координация. Какая координация? Я все время сравниваю фламенго, к примеру, с танго. Но танго – это парный танец. Фламенго – все-таки сольный танец. Я никогда не видела, чтобы фламенко танцевали в паре. Есть такое направление, как севильяна. Это социальный танец. Он очень популярный у нас, например, на фестивалях. Uh-huh. То есть любой фестиваль заканчивается севильяной. Перепляс. Это парный танец, это не перепляс, это тоже традиционный, там мало импровизации, но тоже есть, но в рамках определенной структуры. И он может танцеваться как парный танец, что классно, как мужчина-женщина, женщина-женщина. Я знаю, что на тех же коридах его танцуют с конем, да, то есть женщина и конь. Ой, очень красиво, вот видео очень красивое. Но в целом, в основном, фламенко – это все-таки танец самопрезентации. Хотя вот к нам приезжали недавно, в прошлом году, московские артисты, да, то есть там был спектакль «Ромео и Джульетта», и там было и парное танцевание, очень красиво, конечно, то есть это передается вот сама атмосфера очень, конечно, классно. Фламенко в вашей жизни, что он, как изменил вашу жизнь, что он преподнес, может быть, какие-то изменил действительно вас? Плюсы. Как-то? Плюсы. Плюсов масса. Во-первых, это чисто здоровье, да, то есть тонус. Во-вторых, на самом деле фламенко, оно всегда заставляет думать. То есть это огромная стихия, в которой всегда можно найти что-то новое. Ты можешь изучать новое пало, ты можешь изучать новые летры, новые ритмы. И это все, знаете, где-то на грани вот преодоления. Потому что для нас это сначала ты стоишь и думаешь, как они это делают. Я никогда не смогу это повторить. Ну, я сейчас чуть-чуть попробую, да? Ой, ой! А у меня получилось. А у меня получилось, да? А у меня получается. То есть от полного такого растерянности, да, до восторга того, что у тебя это получается. То есть и в жизни, как бы, я тоже всегда девчонкам говорю, да, вот вы сейчас проиграли немножечко в зале, вы теперь можете то же самое проиграть в жизни. И то же самое потом я уже заметила по себе, что те же трудности, да, я все-таки стараюсь как-то преодолевать. То есть не теряться сразу, не тушеваться, может быть, разобрать на маленькие кусочки и потом уже принимать решение и так далее. То есть вот это именно у меня изменило вот сам мыслеобраз, наверное, восприятие реальности именно фламенко. Екатерина, вас. Ну, я только добавить остается, потому что на самом деле это вот у каждого константа идет именно здоровье, именно восприятие, стрессоустойчивость, соответственно, становишься более такой во всех жизненных ситуациях, что бы ни случилось, ты уже начинаешь более холодно размышлять, вот, действовать по-другому. Обязательно это радость, потому что ты приходишь в группу позаниматься, ты знаешь, что у тебя всегда, ага, там вот в вторник, например, ты знаешь, ты пойдешь потанцуешь, соответственно, тебя уже как-то это готовит, ты уже прям проживаешь первые два дня недели уже точно хорошо. И дальше опять, то есть ты ждешь этой встречи. И, в принципе, всегда маленькие победы над собой, они всегда приносят радость. А там невозможно не победить, особенно когда постоянно занимаешься. Получилось, чуть-чуть, но получилось. Увидел в зеркале, ага, стоишь красиво уже. А уже вот там посмотрел на себя в зеркало тогда, когда не смотрел, наконец-то. И, то есть эти маленькие радости, они постоянно наполняют жизнь. От этого становится очень хорошо. Вот у нас в Ивановской области, мы сейчас говорим, в принципе, вот о областном центре, ну, немного о Богородском. А вот есть ли у вас задача на будущее популяризации фламенко в Ивановской области? Где-то открытие филиалов Дони Розы или еще что-то? Или вообще, какие у вас планы в целом, ну, на развитие вот этого замечательного танца у нас в регионе? Перед карантином меня приглашали в Шую показать девочкам мастер-класс. То есть ой, Шуя любит танцевать. Школ. Угу. Но, к сожалению, это вот из-за коронавируса как-то прекратилось. Да? Вообще, я с удовольствием показать, рассказать, провести мастер-класс или там еще что-то. Потому что я понимаю, насколько людям нужно немножечко подниматься вот над суровой действительностью. И это не только, ну, там, про здоровье, про все это понятно, да. Я просто сейчас вижу, как много людей уходит в какой-то такой психологический, ну, штопор, да. Угу, у нас же все-таки еще только лето. Что будет зимой, это будет, наверное, еще веселее. Зимой мы будем радоваться снегу, будем еще веселее и бодрее. Да, бодрее, надо говорить бодрее. В самом начале у нас вот у Александра вопрос возник, как же наша русская душа, да, и испанский танец. Я вас слушаю, я сама для себя понимала, что русская душа и испанская, они очень схожи. Они схожи действительно. Человеческие, потому что. Знаете, у нас есть очень классная педагог, мы у нее занимались, ее зовут Светлана Савельева, она живет в Москве. И она, по-моему, единственная из наших русских фламенок, которая танцевала для испанского короля. То есть это вообще там считается круто-круто, потому что не все испанцы это делают. Так вот она говорит, девочки, когда вам говорят, что фламенко это только для испанцев, да, у них есть Маркес, да, у них есть Лорка, но у нас есть Гоголь, Чехов, Толстой, Пушкин. Нам есть что сказать. Нам есть что сказать и нам есть что показать. У нас есть кто это готов сделать, самое главное. Вот. Да. Да. Да. У нас сегодня в гостях была Елена Девяткина, руководитель школы фламенко «Донья Роза», и Екатерина Тукина, танцор школы «Донья Роза». Спасибо огромное, что вы пришли, что этим утром зарядили нас вот этим испанским характером. Спасибо вам огромное, было очень интересно. В студии был Александр Павлов. И вела всю вот эту замечательную беседу Марина Кирьянова. Мы сегодня разговаривали о фламенко, а звукооператор прямого эфира был Александр Шкрет. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу в 11:10. Хорошего вам дня. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».